я могу понять очень Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Суровцева Варвара Александровна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна. Все верно. Наталья Николаевна, звонок поступает по поводу ваших невыполненных обязательств перед Альфа-банком. У вас имеется задолженность, которая составляет 129 088 рублей 95 копеек по первому договору. И по второму договору, именно по кредитной карте, задолженность составляет 135 083 рубля 12 копеек. Вы по какой причине длительный период оплаты не производите? Мои причины не имеют никакого значения. Все вопросы, пожалуйста, в судебном порядке. Ну а что изменится именно с вашей стороны, посмотрим. Если банк обратится? Вот посмотрим, обратитесь и узнаете. Ну а вы почему сейчас на данном этапе не хотите данный вопрос? Потому что я хочу решить, как вы выражаетесь, вопрос в судебном порядке. Ну вы понимаете, что если банк и обратится в суд, и при вынесении решения суда, с вас, как со стороны ответчика, могут дополнительно еще расходы быть взысканы? Могут, а могут и нет. Ну хорошо, если это ваша принципиальная позиция, Наталья Николаевна, я фиксирую ваш ответ, ожидайте дальнейшего взаимодействия. Пока. Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Алло. Алло. Чего? Теперь слышу, говорите. Я говорю, Евгению Анатольевну, могу услышать? А кто? Здравствуйте, это звонок из банка ВТБ, меня зовут Ермаков Артем Витальевич, я вам представился в начале диалога. В начале диалога я, по-моему, очевидно дала понять, что я вас не слышу. Ну, я повторил вам, как меня зовут. Вы Евгений Анатольевич? Да. Звоню в отношении вашей задолженности перед банком. Что у вас с оплатой, скажите, как решается вопрос? Все то же самое, хотите денег, идите в суд. Да нет, вы добровольно будете закрывать эту задолженность. Да? Ну все, жду, когда я начну добровольно закрывать. Так это мы ждем до 27 мая. А, ну ждите. Удачи. А что, вы отказываетесь платить? Да. В связи с чем? Да я вот не хочу я платить и не плачу. А у вас нет права отказываться от оплаты. А я вот беру и отказываюсь. С точки зрения гражданского законодательства... Да, о гражданском законодательстве есть смысл говорить в суде. Вы почему-то в суд идти не хотите. Это наше право. Это наше право идти в суд или до суда. Ну вот, а просто так по телефону о гражданском законодательстве какой смысл говорить? В том числе можем говорить и по телефону, посредством телефонной связи. А смысл в этом какой? Смысл? Да. Смысл для того, чтобы досудебный этот вопрос закрыть. Не понимаете? Будет досудебно ничего закрыто. Я же вам сказала, что исключительно в судебном порядке. Откуда у вас такая уверенность? Вы думаете, что вот такие вот звонки меня смогут смотивировать на оплату? Ну перестаньте, ну что за глупость? Я не знаю, что вас может смотивировать. Вы 59 тысяч. Но откуда тогда такая уверенность, что в досудебном порядке вопрос будет решен? Да кого с другого варианта нет. А, да? Ну а все, хорошо. О каком суде Хорошо. Я тогда буду ждать, когда вы меня поставите в такие рамки, что у меня другого варианта не будет. Евгения Анатольевна, у вас и сейчас нет другого варианта. Ну смотрите, я не вы плачу. Поясните, почему нет не оплаты. Плачу и а продолжаю не платить. Оказывается, есть вы другой вариант. Не хотите платить. Просто не хочу. И вы не платите всего 32 дня. И не буду платить. Это срок, по вашему мнению? А важно, срок это или нет? Что, есть 3 года исковой... А вы что дерзкий-то такой? Исковой давности. Что какой? Случилось-то, я не пойму. Я не знаю, что кто-то случилось. С утра наступил. Успокойтесь, что нервный такой? Спокойно. Нет, так это... Да нет, у меня все как раз-таки в порядке. Вопрос так у меня все в порядке. У вас происходит. Вы так и не пояснили, почему оплата-то нет. Что значит, да я сказала, не хочу. И не плачу. Я говорю, что значит нет желания платить? А вы не понимаете? Ну это смотрите, это как есть нет, желание, это... только наоборот нет его. Так у вас не может не быть желания платить. Ну вот представляете, случилось такое. И дальше что? Так причина на это какая-то есть? Отсутствие желания. И вы проснулись с утра и поняли, что желания да, платить да, нет. Да, именно так и было. А как так может быть, расскажите? Как он сверху, вот примерно так. Я понял вас. Ну что ж, мне жаль вас. Отлично, а мне вас нет. Такое обстоятельство. Так это хорошо, что вам меня не жаль. Так и хорошо, что вам меня жаль. В принципе, как бы индифферентно. Вопрос заключается в том, что если мы действительно не будем видеть от вас оплаты, и вы будете отказываться от исполнения обязательств, у банка будет основание досрочно истребовать всю сумму займа на основании 811 статьи Гражданского кодекса, и тогда придется возвращать полную сумму долга. Хорошо, требуйте. Так или требуйте. Иначе. Но только в судебном порядке, может быть, если у вас что-то получите. Если вы деньгами не располагаете, может быть, имеет смысл эти средства изыскать? В судебном порядке все. Все в судебном порядке. Да, конечно же, нет, я же сказал. Да, конечно же, да, я же сказала, что я решаю, платить или не платить. Я вот решила, что в судебном порядке только вы сможете получить деньги. К сожалению, в данном случае, извините, я вас перебью, ничего не решаете. Да? Ну все. В чем проблема тогда, я не понимаю, к чему эти разговоры? Если вы уверовали в то, что вне судебного порядка, вы каким-то чудесным волшебным образом сможете с меня что-то взыскать. К чему разговоры эти? Взыскивайте. Так а мы не взыскиваем, вы добровольно должны прийти. Я не буду добровольно этого делать, так еще раз вам говорю. Какие? Вы пояснили это, не хочу, и все мои основания. Вот и все. Нет таких оснований. Ну, если у вас нет, то у меня есть. Кстати, если будет суд и решение суда, то на основании же 229 федерального закона судебный пристав будет исполнять обязательства и обращать взыскание на ваши счета. Хорошо, я к этому и стремлюсь. Этого я и жду. А он вообще с вами, я думаю, разговаривает. Подождите, мне не интересно абсолютно, что вы думаете. Ваши мысли по этому поводу, я вроде бы как не спрашивала, вы зачем навязываете мне свое мнение? А какая разница, что вы хотите сказать этим? Если взаимодействие сотрудников банка... Что вы сказали сейчас? Какая разница, что вы хотите? Что вы хотите сказать в этом отношении? Да я вообще ничего не хочу говорить в этом отношении. Это вы ко мне пристали, как банный лист. Так вы осознаете, что вы деньги-то в любом случае банку... Ну все, если вы в это верите, почему у нас разговоры бесполезные продолжаются? Все, судебный пристав хоть взыскивает. Вы смотрите, как вы переобулись. Вы полуразговора активно мне твердили, что я в добровольном порядке все заплачу. А вы о чем говорите? Я говорю, что платить-то вы будете добровольно. А сейчас вы уже заговорили про судебных приставов. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вы как маленькая лживая собачонка виляете своим языком, как хвостиком, и прыгаете с темы на тему. Конечно. И вы понимаете, что у вас не получается оказать на меня воздействие какое-либо и смотивировать меня на оплату. Поэтому вы из штанишка выпрыгиваете, придумываете, по вашему мнению, какие-то аргументы, но для вас сегодня у вас ничего не выйдет. Окружающие люди, извините, что я вас перебью. Вы поймите, основная эта задача довести до вас информацию. Ну все, вы довели до меня информацию, я уже практически поверила. Я поэтому на суде и акцентировал внимание, а вы даже и не поняли, да, зачем я сказал про суд. Да вы мне фиолетово зачем вы говорите, потому что я вас вообще не понимаю. Потому что вы плетете вот все в кучу, все смешалось в доме Облонских. Там и суд, там и добровольно, и добровольный суд, и все подряд. Платить вы должны добровольно. Не буду. Но если проецировать ситуацию на то, как вы ее видите, и если предположить, что суд будет, то платить вы будете в любом случае, но только в принудительном порядке. Ну а все, что вы тогда пыжитесь? Давайте уже сделаем так, чтобы я платила. Я не могу понять, зачем вам нужна принудительная форма взаимодействия. Вот хочется мне так. Если у вас денег нет, продайте что-то из имущества. Да, что вы мне советы свои раздаете? Себе посоветуйте свои советы. Я у вас советы не спрашивала. Глядите, вот совсем проблема, да, с общением? У вас нет друзей? Почему вы звоните незнакомым людям и навязываете ваши советы? Я же совершенно в них не нуждалась, в ваших советах, и не спрашивала вашего мнения. Это не совет. А что это? Это вообще не совет. А что это? Мы с вами в дискуссии о возврате вашего долга банку. А при чем тут дискуссия и советы, которые вы мне даете? Это не совет. Мы предполагаем посредством каких денег вы можете закрыть долг. Да вы можете предполагать все, что угодно, только не нужно в повелительной форме мне об этом говорить, потому что это выглядит смешно, понимаете? Повелительной. Знаете, в русском языке есть такая повелительная форма, когда вы говорите «идите», «платите», «продайте». Это повелительная форма. Не учили русский язык? Я вам сказал. Я не сказал, что продайте. Я сказал, попробуйте что-то продать. Ну, попробуйте. Это то же самое. Это тоже повелительная форма. Или не чувствуете вот эту тонкую грань, да? Не чувствуете ее, да? Это вы не чувствуете никаких граней. Вы почему такой нервы? Вот вы...